Лучший дом. Маленький домовенок, сидя в корыте, оставшемся от бабы-яги, одной рукой прижимал к себе сундучок, а другой махал тем, кто стоял на берегу. Корыто плыло по быстрой реке следом за русалками. Дед Диадох с берега кланялся Кузьке. Лешек подпрыгивал выше головы и махал на прощание всеми четырьмя лапками. И медведь махал, и лиса, и все деревья и кусты махали ветками, хотя ветра совсем не было. Вдруг кто-то большой, выше елок, шагнул из лесу прямо к Лешику и деду. На плече у великана сидел дятел, на другое плечо отец Леший посадил своего маленького сына. Кузька долго-долго видел машущие зеленые лапки. Поворот, еще поворот, протока. С двух сторон бегут к быстрой реке ручьи и речки. В одну из речушек свернули русалки, и корыто вверх по течению за ними. Поднималось солнце. Корыто уткнулось в берег, а русалки закричали: «Вот он! Вот самый лучший дом в деревеньке над небольшой речкой. Лучше не бывает. До свидания, Кузя! Живи-поживай, добра наживай, нас в гости поджидай!» И уплыли. Корыто само скок на берег, на зеленую травку. Кузька с сундучком в руках помчался к дому и вдруг стал как вкопанный. Перед ним над речкой стояла совсем не та деревенька. И дом чужой, совсем не Кузькин. Это для русалок из всех домов он самый лучший, потому что все окна и крыльцо и ворота были изукрашены вырезанными из дерева цветами, узорами и большими русалками. Красивые, пучеглазые, кудлатые, они так ярко, так чудесно раскрашены. Кузька глядел на них и плакал. Что теперь делать? А где же Вуколочка, Афонька, Адонька, дед Попила? Но вдруг и ему, Кузьке, пришла пора жить отдельно, самому быть в доме хозяином. И Кузька несмело шагнул на крыльцо. Когда он перелезал в избу через порог, дверь возьми да и скрипни. Кузька с сундучком под веник. Вошла девочка с тряпичной куклой. «Чего-то дверь у нас скрипнула. Не вошел ли кто?» — спросила она у куклы. Но ответа не дождалась и сказала: «Должно ветер, кому же еще? Все в поле. Пойдем-ка спать тебя положу, песенку спою». Отнесла куклу на скамью, укрыла платочком и сказала спокойным голосом: «Не прибрано-то у нас как? Дом новый, а грязи, будто год изба стоит». Взяла веник, да так и села от испуга. Под веником кто-то был. Лохматый блестит глазами и молчит. И бегом под печку. «Не как домовой!» — ахнула девочка Настенька. «А матушка с батюшкой все горюют, что наш домовой в старом доме остался». Стал Кузька жить-поживать, добра наживать. И так хорошо хозяйничал в своем новом доме, что слух о нем прошел по всему свету и долетел до Кузькиной родной деревни. Она не сгорела. Люди потушили пожар. И Вуколочка, и Сюр, и Афонька с Адонькой, и даже сам дед Попила ходили к Кузьке в гости. А сундучок ему оставили. Пусть бережет.